и вдруг случилось. Неожиданно отделившийся от всей толпы Сталин вновь подошел к Грабинской Ф-22 и принялся изучать указанные на пояснительной табличке характеристики. Затем последовали уточняющие вопросы мигом сориентировавшемуся и подскочившему к главе государства конструктору. По дальности стрельбы, по применяемым снарядам, по бронепробиваемости, по подвижности, весу, времени развертывания на позиции, численности расчета и тому подобном. А это, я так понимаю, ваша плата товарищу Геркану за его обещание о всяческом содействии. Совершенно неожиданно и к большому изумлению Грабина указал Иосиф Виссарионович рукой в сторону обделенной вниманием Ф-23-4. При этом очень так хитро улыбнулся. Можете не искать Александра Марицеевича взглядом. Его сейчас рядом нет. Уж больно хорошо у него получается лить слова в уши. Прямо талант. А нам с товарищами требуется сперва увидеть все своими глазами, руками пощупать и только после выслушивать мнение понимающих во всем этом краскомов. Вы лично как, считаете товарища Геркана понимающим в вашем орудийном деле специалистом? Могу сказать, товарищ Сталин, что конструктором артиллерийских систем в настоящее время он никак считаться не может. Да он и сам это прекрасно понимает и осознает, насколько я понял. Зато, как производственник и как артиллерист-практик, пусть даже в сугубо околотанковой сфере, он находится на высочайшем уровне. Мы с ним лично общались всего два раза, в начале года и вот совсем недавно. Но даже этих считанных часов бесед мне вполне хватило, чтобы разглядеть огромный опыт сталкивания Александра Марицеевича со множеством трудностей, и в работе с заводами и в эксплуатации пушек. Не стал отнекиваться Грабин от знакомства со значенной собеседником персоной. И да, вы правы, это моя переделка желтенькой. Похлопал он по выкрашенной в желтый цвет Ф-22, выполненной на цельной станине. Точнее, ее копии на лафете со складными станинами. Тут же указал конструктор на еще одно свое стоящее по соседству орудие. В ней было реализовано исключительно то, что требуется дивизионной тяжелой противотанковой пушке. И как вам самому получившийся результат? Сделав рукой жест в сторону Ф-23, Сталин сам направился к ней, чтобы рассмотреть поближе. Нравится, я бы сказал, что она вышла очень неоднозначной, с трудом смог подобрать корректное слово конструктор. Ведь вместе с новейшими инновациями в плане техники исполнения орудия, товарищ Геркан совершенно отверг применение усиленного унитарного выстрела, примененного мною в Ф-22, настояв на использовании патрона от старой дивизионной 76 мм пушки. И если бы не последний факт, я бы совершенно точно сказал, что лично мне данное орудие очень нравится, и не только потому, что это еще одно мое детище. Просто именно она не является ни универсальной, ни полууниверсальной 5, то есть не соответствует продвигаемой товарищем Тухачевским идеологии в деле артиллерии, с которой я не очень-то и согласен. Наверное, даже скажу, что именно в ней товарищ Геркан подвиг меня реализовать то, каким вижу подобное орудие я сам. Однако именно это орудие максимально не соответствует заданию артиллерийского управления. Можно даже сказать, что является антиподом поставленной перед нами, конструкторами, задачи. И чем же именно она отличается от вашей желтенькой или той зелененькой? Слегка улыбнулся глава государства, указав взглядом в сторону обеих Ф-22, просто выполненных на разных лафетах. Видать, развеселило его данное конструктором название одному из своих творений. За счет отказа от возможности вести заградительный зенитный огонь, позволившего нам заметно ослабить конструкцию лафета и применить обычные колеса от грузовика ЗИС вместо тяжеленных цельнолитых, а также за счет ряда изменений в системе наводки и отдачи, мы смогли облегчить ее конструкцию на 150 кг по сравнению с Ф-22 и сделать ее даже на 50 кг легче 3-дюймовки образца 30-го года. Заодно это привело к заметному снижению ее силуэта, то есть она стала незаметнее на поле боя и несколько более устойчивой при стрельбе прямой наводкой. Естественно, все это также положительно скажется на себестоимости производства, коли такое будет запущено. Вдобавок, скорее всего, сильно сократится возможность некорректного срабатывания автоматики затвора, поскольку у всех подобных пушек основные проблемы с экстракцией гильзы происходят как раз на больших углах возвышения орудийного ствола. Правда, тут будет многое зависеть и от применяемого патрона. У старых боеприпасов время от времени наблюдается раздутие или разрыв гильз прямо в каморе из-за некачественного материала их изготовления. В этом случае заклинит, что старую, что новую пушку, совершенно одинаково. Но именно из-за отказа от более мощного патрона максимальная дальность ведения огня фугасной гранаты из этого орудия не сможет превысить 14,5 километров, а бронепробитие сохранится на уровне старой трехдюймовки, примерно 60 мм по нормали на дистанции в километр. Данные по F-22 глава государства и так уже успел и услышать, и не единожды посмотреть на доске с описанием орудия, так что дополнительно озвучивать их с целью сравнения не было никакой нужды. Ах-ха-ха-ха, опять же неожиданно для собеседника сильно развеселился Сталин, услышав последние цифры. Я, кажется, догадываюсь, по какой причине товарищ Геркан пошел на подобный шаг. Опасается за свои любимые детища, ничего не скрывая, пояснил он недоуменно глядящему на него Грабину. Лобовая-то броня у его дорогого Т-24 как раз 60 мм составляет. Вот и не желает создавать оружие, способное уничтожить его любимые танки. И такое не исключено, осторожно так кивнул головой конструктор. Все же перечить главе государства, точно так же, как он перечил тому же Тухачевскому, Василий Гаврилович не решался. Тут уже некому будет пойти пожаловаться, в случае чего. Тем более, что какое-то здравое зерно в высказанной тем идее действительно присутствовало. Однако, все же уточнил, но мне он в качестве основной называл иную причину, разницу в весе гильзы и порохового заряда патрона старого типа и примененного мною в F-22. Сильно он тогда сомневался, что армия и промышленность одобрит смену боеприпаса основного орудия РККА. Это ведь миллионы и миллионы новых унитаров производить и на склады отправлять потребно будет. Александр Марицеевич тогда выразился в том духе, что скорее луна на землю упадет, нежели в артиллерийском управлении согласятся пойти на подобный шаг. А что, там действительно большая разница. В отличие от стоящего перед ним конструктора, глава СССР прекрасно знал, сколь тяжелая ситуация с производством снарядов складывалась в стране. Ворошилов не позволял об этом забывать, время от времени направляя ему письма соответствующего содержания. Откровенно панические письма. Не хватало латуни для выделки гильз, не хватало порохов, повсеместно шел брак и повальное невыполнение плана. И так из года в год. Потому высказанные Герканом сомнения и ему тоже были близки, а также понятны. Осталось определить величину трагедии. По чистому весу почти в 1,5 раза 6. Ну и по габаритам, естественно, они несовместимы. Так ведь иначе никак, как-то даже растерянно произнес Грабин в ответ на ставший очень задумчивым взгляд собеседника, коим тот и принялся сверлить желтенькую. На старых патронах мы никакого заметного улучшения характеристик орудий не получим. Можно сказать, что F-23, он похлопал рукой по обсуждаемому орудию, является предельной в этом плане. Ее конструкция выжила все до последней капли из возможностей старых боеприпасов. Ни дополнительное удлинение ствола, ни увеличение угла вертикальной наводки хоть еще на 1 градус уже никак не помогут. Предел достигнут. Теперь все упирается лишь в применяемый в пушке заряд пороха и форму с весом самого метаемого снаряда. Значит, эта пушка лучше, чем она есть сейчас, уже не станет. Вернув свое внимание обратно к F-23, уточнил Сталин. Только если перейдем на более мощный унитар, едва заметно развел руками Грабин, по большей части успев сдержать этот жест. Все же не на рынке торговался, а разговаривал с главой государства. Если расточить комору до размеров таковой в F-22 и усилить в паре мест лафет, то она, прибавив в весе до 100 кг, спокойно продемонстрирует такие же показатели, как F-22. Ну, за исключением возможности обстреливать воздушные цели, конечно. Основа-то конструкции никуда не делась, а она изначально проектировалась как раз под куда более мощный патрон. И Геркан это знает. Тут же последовало уточнение со стороны секретаря ЦК. Конечно, как само собой разумеющееся, ответил разработчик. Он это специально уточнял. ХМ. И здесь этот хитрец, похоже, перестраховался на будущее, согнав с лица былое выражение некоторой мрачности, весьма довольно кивнул головой Иосиф Виссарионович. Вы, товарищ Грабин, держитесь товарища Геркана, этот плохого не посоветует. Очень дельный краском и конструктор боевой техники. С этими словами он слегка похлопал собеседника по плечу и направился обратно к замершей близ одного из орудий толпе, откуда на них уже вовсю посматривали десятки пар любопытствующих глаз. Слишком уж затянулась их беседа, что не могло не насторожить представителей конкурирующих фирм. да и времени на дальнейший смотр со стрельбами требовалось потратить еще немало. Что-что, а подставлять самого себя Геркан совершенно точно не собирался и потому сделал свою ставку на Грабина только потому, что знал, на испытаниях пушка F-22 покажет себя куда лучше своих конкурентов. Ей, конечно, впоследствии потребуются десятки, если не сотни, изменений в конструкции. Но здесь, на полигоне, она обязана была оказаться единственной новой дивизионкой, что отстреляется вовсе без задержек или же неисправностей. Впрочем, как эти самые стрельбы показали, не менее здорово повела себя и F-23, на тестировании которой настоял Сталин, когда понял, что допускать ее к конкурсу никто из организаторов не желал. Следом любящий манипулировать людьми глава СССР постарался столкнуть лбами Грабина и Маханова, пожелав, чтобы они, не стесняясь, высказались о недостатках изделий друг друга, но прежде заранее заставил их примириться, дабы те не затаили друг на друга обиду, случись услышать нечто нелицеприятное. Как результат, Маханов лишь сделал акцент на совершенно неподходящей конструкции F-23, тогда как претензий к F-22 высказать не смог, поскольку та и частично отвечала техническому заданию, и ни разу не заклинила, в отличие от его пушки, затвор который срабатывал даже не через раз, а куда как реже. Грабин же в ответ буквально разнес представленное его учителем орудие L-3, пройдясь и по переутяжеленной конструкции, с которой предоставленный расчет так и не смог справиться, отчего даже пришлось вмешиваться заводским сотрудникам, и по заоблачной цене производства практически полноценной зенитки с круговым обстрелом, и по ущербности самой концепции универсального орудия. В общем, сдерживаться не стал, но высказал все исключительно по существу, не привирая напропалую, и не добавляя какой-либо откровенно надуманной отсебятины. За этим действом про пушку завода 8, казалось, вовсе позабыли. Никто ее не обсуждал, не хвалил и не ругал. Видимо, все еще продолжался сказываться арест бывшего главного конструктора, Беринга, отчего их пушку как бы не замечали, впрочем, и не отстраняли от смотра. Однако в этот день окончательного решения так и не было принято. Стрельбы стрельбами, доводы конструкторов доводами конструкторов, но окончательное слово должны были сказать представители РК. Точнее, конечно же, Сталин при непротивлении со стороны тех же Молотова, Орджоникидзе, Ворошилова и еще ряда товарищей, некоторые из которых товарищами для Иосифа Виссарионовича уж точно не являлись, что в Политбюро Центрального комитета, что в наркоматах, что среди первых секретарей в регионах, противников и даже врагов у него все еще хватало с избытком, а попытаться сковырнуть их, можно было не ранее, чем через года два, когда в силу должна была вступить создаваемая ныне новая Конституция СССР, утверждающая совершенно иной порядок выборов в Верховный Совет, высший представительный орган государственной власти, призванный заменить собой съезд Советов СССР и Центральный исполнительный комитет СССР. Вот через него и через Верховные Советы Республик уже виделось возможным проталкивать на местах, либо собственные кадры, либо нейтральные, тем самым укрепляя личную власть. Но до тех пор предстояло терпеть необходимость прислушиваться ко многим другим и постоянно бояться предательства, ведь о единстве партии в СССР говорить не приходилось совершенно. Клубок из змей был еще тот. Тут, кстати, дополнительными красками начинала играть именно 1938 и краткий год, на который, так-то, как раз должен был прийтись самый критический момент грядущего перераспределения власти. Недаром, ох недаром, покойный Калиновский указал Геркану именно этот временный период, именно такая мысль кружилась в голове Сталина, когда он принимал решение все же начать давить своих врагов не только в партии, но и в армии, не резко и радикально, чтобы не насторожить раньше времени и не вызвать в ответ эффекта загнанной в угол крысы, которой остается только атаковать. А так, по чуть-чуть, на мягких лапках, и в первую очередь следовало нежно придавить каблуком того же Тухачевского с его выявленными миньонами, у всех на виду показательно ткнув их дружную компанию носом в их же собственную некомпетентность в служебных вопросах, с последующими аргвыводами, естественно. Сталин отнюдь не забыл, кому, среди прочих, был обязан той выволочке на одном из заседаний Политбюро ЦК ВКПб в прошедшем году, когда лишь заступничество Молотова с Калининым не позволило пошатнуть его партийные и политические позиции. А ведь тогда он вполне себе мог стать из первого среди равных просто равным среди равных. По лезвию ножа, можно сказать, прошел. Еще и Орджоникидзе неожиданно для Иосифа Виссарионовича показал тогда себя отнюдь не его сторонником, выступив одним из двух обвинителей. Что же касалось Тухачевского, зря он тогда согласился побыть передаточным звеном и даже начать копать под главу СССР в целях раздувания шпионского скандала 7. К этому времени за ним уже активно следили верные люди, и смогли вовремя спустить большую часть процесса на тормозах. Сработало предупреждение Геркана, и вот теперь тому же самому Геркану, но уже подкрепленному реальными фактами и материалами, предстояло стать, пусть не тараном для выбивания ворот вражеской крепости, но постоянно висящим перед глазами Тухачевского раздражающим фактором и этаким правдорубом. Естественно, правдорубом в пользу его, Сталина. Ведь, как и любая другая шахматная фигура, пешка хороша тем, что не способна возразить игроку. Сейчас же наступал удобный момент для того, чтобы двинуть эту пешку вперед. Двинуть и посмотреть, какой фигурой ее захочет остановить или вовсе сожрать противоположная сторона. Один Иван Петрович Павлуновский, с 1932 по 1937 являлся заместителем Орджоникидзе. Два в реальной истории, было одно орудие, которое Тухачевский не дозволял демонстрировать, F-22, которое впоследствии было принято на вооружение РК. Три универсальная пушка, по задумкам военных теоретиков, такое орудие должно было одинаково хорошо решать весь спектр задач. Дивизионной артиллерии, противотанковой артиллерии, зенитной артиллерии. 4F-23, придуманная пушка для АИ. Полный аналог противотанковой пушки ПАК-36, зарегистрированный товарный знак, в который немцы переделывали трофейные F-22. 5 полууниверсальная пушка. По задумкам военных теоретиков, такое орудие должно было решать весь спектр задач дивизионной артиллерии, а также обладать возможностью вести заградительный зенитный огонь. 6 реальные данные так и не нашел, но это точно не унитар от зенитки 3К, как пишут в некоторых источниках. В мемуарах Грабина указано, что гильзу и заряд они в своем КБ рассчитывали сами. 7 в 1934 году при встрече с представителем Чехословакии Сталин, якобы, похвастал промежуточными результатами идущего в РК технического переоснащения, информация о чем вскоре попала в Германию и была отнесена к разведывательной, а после из Германии слили в СССР, что они узнали и откуда. Глава 9, Е2, Е4. А ну, товарищ Грабин, признавайтесь, к чему вас всю вторую половину вчерашнего дня склонял Тухачевский? Небось, предпринимал активные попытки затянуть вас в свою секту и компанию любителей универсальных и динамореактивных пушек. Стоило Василию Гавриловичу появиться в приемной одного из залов Большого Кремлевского дворца, как его тут же прихватил за локоть и отвел в сторону уже присутствовавший там Геркан. В этот день в Кремле намечалось очень большое собрание по поводу выбора новой дивизионной пушки, отчего народу в приемной скопилось огромное множество. При этом сам Грабин практически никого из них лично не знал и поначалу несколько растерялся, придя сюда. Но весьма неожиданное появление под боком знакомого краскома позволило ему избежать непростого выбора, в компанию к кому из прочих присутствующих лиц подходить. «Здравствуйте, Александр Марицеевич, а откуда вы узнали, что я гостил у товарища Тухачевского?» Даже несколько опешил от подобного напора Василий Гаврилович, впрочем, не забыв проявить вежливость и поздороваться. По завершении смотра заместитель Ворошилова действительно предложил конструктору подбросить того к Москве на своем автомобиле, и завязавшаяся в пути дискуссия по поводу пушек в конечном итоге переросла в чаепитие на даче начальника вооружения РК. Так я тоже вчера был на полигоне, просто оказался не востребован, сами понимаете кем, возвел он глаза к потолку, намекая на одну высокопоставленную персону. Вот и просидел без дела в своей машине. Хотел по окончании успеть перехватить вас, чтобы, так сказать, из первых рук узнать все подробности прошедшего смотра, но не преуспел в этом деле. Михаил Николаевич опередил меня. Да, действительно, товарищ Тухачевский старался раскрыть мне глаза на недооценку многими конструкторами, включая меня самого, всей гениальности и огромного потенциала динамореактивных пушек. Не стал Грабин делать тайну из темы имевшей место беседы, да и про дивизионные пушки поговорили немало. И как, раскрыл, аж издал легкий смешок Геркан. Каждый из нас все же остался при своем мнении, весьма дипломатично ответил главный конструктор потенциальной новой дивизионки, заметив, что на них двоих то и дело бросает заинтересованные взгляды как раз обсуждаемый ими командарм. Что же, это очень хорошо, Отстаивать свое мнение перед столь высокопоставленными персонами надо уметь. Считайте, что то была репетиция перед сегодняшним заседанием, удовлетворенно кивнул услышанному Александр. А разве сегодня будут обсуждаться и ДРП тоже? Откровенно удивился Грабин, поскольку ни о чем подобном даже не предполагал общаться. Он вообще всего полчаса как вернулся с полигона, куда был вынужден унестись с самого утра, прознав, что какая-то комиссия из артиллерийского управления отправилась искать в его пушках все мыслимые и немыслимые изъяны. Потому дискутировать по поводу еще чего-нибудь, окромя дивизионок, морально не был готов совершенно. И вдруг, такие новости. Много чего придется сегодня затронуть, товарищ Грабин. Вы, главное, себе не изменяйте и говорите правду. Кривду и без вас найдется кому озвучить. Все же некомпетентных людей, увы, везде хватает. Породив этой фразой куда больше вопросов, нежели дав ответов, Геркан ободряюще похлопал собеседника по плечу и отправился дефилировать по залу. Вчера Сталин недвусмысленно дал ему понять, что сегодня потребуется сделать все возможное, но наяву продемонстрировать членам правительства некомпетентность ряда краскомов, которых можно было бы назвать соратниками Тухачевского. Только по этой причине его и пригласили сюда, поскольку никакого иного резона появляться на данном совещании у него не имелось совершенно, да и не пригласили бы его вовсе. Ведь кем он был в структуре РК, на фоне всех прочих присутствующих в приемной персон, практически никем, всего лишь командиром одного из батальонов 1 Голлихко-танкового полка все еще формируемой мотострелковой дивизии. Идея о размещении своих танков в Лефортово приглянулась Иосифу Виссарионовичу, вот и перевели Александра из танковой дивизии в новую часть. Правда, тяжелых танков не дали по причине их физического отсутствия, ограничившись общевойсковыми Т-26. Наконец, дождавшись окончания совещания, посвященного какой-то иной теме, ожидавшие своей очереди артиллеристы были приглашены в зал заседаний, где и расселись, либо за длинным столом, либо вдоль стен, там, где имелись стулья и кресла. Причем во главе стола восседал отнюдь не Сталин, а глава правительства, Молотов, тогда как руководитель СССР пребывал на ногах, расположившись близ одного из окон. Молотов же и начал собрание, дав слово начальнику артиллерийского управления и управления снабжения РК, комкору Ефимову, Николаю Алексеевичу. И тот, не став оригинальничать, подтвердил, что, являясь главным артиллеристом страны, голосует обеими руками за универсальную пушку Маханова, несмотря на выявленные при смотре многочисленные недостатки. Вслед за ним с соответствующими подтверждениями своих точно таких же позиций выступили иные высокопоставленные представители РК. Но не все, были и те, кто промолчал. За все это время Сталин не единожды подходил к Грабину с целью проконсультироваться у того насчет информации, озвучиваемой выступающими товарищами. Глава страны ни в коем случае не считал себя специалистом в артиллерийском деле, отчего банально не понимал, где же истина. А меж тем требовалось спешить с перевооружением армии и при этом не ошибиться в сделанном выборе. Складывающаяся в мире ситуация уже сейчас не внушала доверия. Французы и те уже вовсю начали заигрывать с немцами, идя на одну поблажку за другой, тогда как опасавшиеся растущей милитаризации Германии страны, вроде Чехословакии, Югославии и Польши, едва ли не во все колокола били по этому поводу в надежде поднять общемировую тревогу, пока не стало слишком поздно. Да и японцы активно зарились на территории Монгольской Народной Республики, обеспечить защиту которой являлось делом принципа для СССР. В общем, пушка требовалась. И срочно. В конечном итоге, по завершении выступлений Маханова, а также представителей завода 8, то и дело получавшие от всех присутствующих короткие записки Молотов дал слово Грабину. Да, всем известно, что США занимаются разработкой дивизионной универсальной пушки. Но мы не знаем, приняли ли они на вооружение хотя бы одну из трех своих универсальных пушек Т-1, Т-2 или Т-3. Полагаю, у них поисковые работы. Трудно допустить, что после всестороннего анализа универсальной дивизионной пушки они не откажутся от нее. А мы гонимся за ними. Американская идея универсализма стала у нас модной 1. В последующем Грабин максимально подробно разобрал все недостатки подобных орудий, и технические, и экономические, по сути, повторив то же самое, что говорил днем ранее на полигоне. Вслед за ним слово взяли по второму кругу все остальные присутствующие, продолжая гнуть именно свою линию. И вся эта говорильня не прекращалась до тех пор, пока находившийся все это время на ногах Сталин не подошел к сидящему тихой мышкой Геркану и, слегка повысив голос, дабы все услышали, не поинтересовался мнением краскома. «А чего это у нас все говорят, высказывают свое мнение, дискутируют, а товарищ Геркан все молчит и молчит? Неужели вы прибыли на данное заседание лишь для того, чтобы молчать? Помнится, когда несколько лет назад вы демонстрировали нам на полигоне свои танки, то были куда более словоохотливы. Товарищ Ворошилов, для чего вы пригласили товарища Геркана на это заседание?» «Да, это была домашняя заготовка, заранее оговоренная Иосифом Виссарионовичем с обоими. Все же входить в открытое противостояние с одной из сильнейших генеральских группировок в РККА ему пока было рано. А вот свалить все на наркома обороны, у которого и так складывались очень напряженные отношения со своими заместителями, вполне допустимо. Заодно просматривалась неплохая возможность разделить ответственность за последующие со всеми членами правительства. Товарищ Геркан был приглашен мною, как один из создателей наших танков и как командир танкового батальона, имеющий личный боевой опыт проведения танковых атак. Все же обсуждаемые нами орудия обязаны обладать возможностью вести борьбу с бронированной техникой противника. А из всех создателей того же Т-24, лишь Александр Марицеевич оказался под боком. Здесь, в Москве, вот я и посчитал необходимым услышать мнение о пушке того, кто, так сказать, обычно пребывает с противоположной стороны прицела. Четко и по делу навешал лапши на уши собравшимся Ворошилов, хотя определенная доля правды в его словах все же имелась. «Так, может, пришла пора дать слово товарищу Геркану?» Переведя взгляд с наркома обратно на обсуждаемого краскома, не столько поинтересовался, сколько произнес утвердительно Сталин. «Он, если я не ошибаюсь, частично потерял память вследствие полученного ранения и может не помнить наше прежнее общение, отчего ныне испытывает некоторое стеснение. Так вы, товарищ Геркан», наконец обратился он непосредственно к пристально разглядываемому всеми Александру, «не стесняйтесь, видите, как мы все тут непринужденно разговариваем в попытке найти истину. Вот и вы вливаетесь в текущее обсуждение. Ваше мнение видится мне не менее важным, нежели таковое товарищей артиллеристов. Давайте, давайте, поделитесь с нами своими соображениями по поводу всего услышанного». Полностью отыграв свою роль, глава государства отступил немного в сторону и, оперевшись спиной о подоконник, принялся обозревать своим взглядом большую часть собравшихся. Очень уж ему хотелось запечатлеть в своей памяти выражения лиц некоторых товарищей, прежде чем начать их потихоньку давить. «Благодарю, товарищ Сталин, товарищ Ворошилов», было дернувшись, чтобы подняться, он, как и Грабин прежде, почувствовал на своем плече руку секретаря ЦК и, повинуясь невербальной команде, сел обратно на стул. «У меня действительно найдется, что высказать по обсуждаемому вопросу. И, если никто не возражает, я слегка углублюсь в историю, чтобы на весьма ярком примере продемонстрировать заблуждение тех, кто ратует за внедрение универсальной пушки. Только постарайтесь углубляться не сильно далеко в века. Боюсь, что время данного заседания все же не бесконечно», позволил себе пошутить хозяин, под едва слышимый ропот сторонников универсальности. «Столь глубоко нам за примером обращаться нет необходимости», товарищ Сталин, тут же мотнул из стороны в сторону головой докладчик. «Достаточно вспомнить 1897 год, когда французы приняли на вооружение свой аналог нашей старой дивизионной трехдюймовки. Полагаю, что товарищи из артиллерийского управления прекрасно знают, как французские генералы называли это орудие, и отчего Франция встретила империалистическую войну, имея в войсках только лишь такую современную на тот момент пушку». Несколько слукавил Геркан, обратившись к давящим его тяжелыми взглядами краскомам именно так. «Все же и относительно современная 155 мм легкая гаубица у французов тоже имелась, однако в мизерных количествах и с откровенно жалкими характеристиками по дальнобойности, а называли они ее универсальной, предполагая, что легкая и скорострельная пушка сможет смести шрапнелью и картечью любого противника, не давая тому даже шанса, чтобы опомниться. И это оказался сильнейший промах в их военной теории, что едва не стоил французам потери Парижа. Стремление обладать одним единственным универсальным орудием едва не погубило их страну. Если бы тогда продавший свой народ за английское и французское золото Николай Кровавый не пожертвовал бы только начатыми формироваться одной или двумя армиями, отправив их, совершенно не готовых к боям, в мясорубку тяжелейших сражений, немцам вполне мог сопутствовать успех на Западном фронте. В угоду политической конъюнктуре СССР приплел тут же данный факт Геркан, естественно, где надо преувеличив и где надо приукрасив. Так неужели мы желаем сами разбить свой собственный лоб, вместо того, чтобы учиться на чужих ошибках, уже допущенных и приведших к многочисленным потерям? Ваше суждение, товарищ Геркан, некорректно. Вы ставите знак равно между двумя одинаковыми словами, но никак не между двумя скрывающимися за ними совершенно разными понятиями. Первым нарушил наступившую на целую минуту тишину инспектор артиллерии РК, Николай Михайлович Роговский. Мы не собираемся заменять универсальной пушкой ни гаубицы, ни зенитные орудия, ни противотанковые пушки. Наша задача – поставить на вооружение Красной Армии такую дивизионную пушку, которая, при необходимости, могла бы в той или иной мере выполнить весь спектр задач. Удивительно, но, как впоследствии узнал Александр, универсалка, пусть и ограничена, действительно могла выполнять даже роль гаубицы, стреляя унитарами от полковушек, то есть с уменьшенным зарядом, при большом угле возвышения ствола. А она сможет, не выказывая ни капли былой напускной неуверенности, уточнил Александр. Ведь, насколько я понимаю, основная дискуссия идет вокруг технических решений, связанных со стремлением воплотить в подобном орудии возможности пушки ПВО. Так, товарищ Грабин, вы ведь желаете избавить свое орудие именно от них? Схитрив, обратился он к тому, кто не стал бы юлить в ответ. Все верно, подтверждая правильный выбор танкиста, тут же кивнул головой Василий Гаврилович. Наши же старшие товарищи, успевшие повоевать на фронтах империалистической, жирно так намекнул он и на отдельных персон, и на факт воздействия на их образ мысли ранее полученного боевого опыта, памятуя о повсеместном использовании дивизионных пушек во время войны в качестве зенитных, ныне стараются воплотить былую вынужденную концепцию военных лет в металле. При этом упуская из внимания три весьма значимых аспекта, для наглядности продемонстрировал Геркан большой, указательный и средний пальцы правой руки. Товарищ Роговский, если вас не затруднит, уточните, пожалуйста, по какой основной причине мы стали создавать замену зенитному орудию Лендера образца 15-го года, единственному массовому специализированному зенитному орудию еще той, царской армии. Оно перестало отвечать требованиям времени, поджав губы. Очень обтекаемо высказался инспектор артиллерии РК, которому очень сильно не пришлись по душе откровенно обвинительные слова, но высказанные, и вежливо, и по делу. Уточню для всех остальных собравшихся здесь товарищей, поняв, что продолжения не будет, вновь взял слово Александр. Будучи созданным под применение стандартных 76 мм патронов от дивизионных орудий, оно банально перестало добивать на ту высоту, где могут находиться наши самые распространенные бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, то есть не достает даже до 5000 метров. Именно по этой причине для модернизированного орудия Лендера образца 1928 года были спроектированы новая гильза с усиленным пороховым зарядом и новый снаряд, как и для нашей наиболее современной зенитной пушки 3К. В связи с этим у меня вполне логично возникает вопрос, а кто и каким образом планирует осуществлять зенитный огонь из обсуждаемой тут новейшей универсальной пушки товарища Маханова, если она применяет тот же боеприпас, что и старая пушка Лендера? Мы что же, готовимся к прошедшей войне, когда аэропланы летали на высоте в пару тысяч метров со скоростью в 100-150 км в час? Ведь, насколько я понял, лишь орудие товарища Грабина было создано под использование несколько более мощного патрона, и в том числе на это вы ему, кстати, уже пеняли во время заседания, поскольку его уважаемые коллеги и конкуренты рассчитывали свои пушки под наш стандартный боеприпас от дивизионки. В универсальных орудиях может быть применен патрон с более мощным пороховым зарядом, от дивизионных пушек образца 30-го года, никак не желал сдавать свои позиции Николай Михайлович. И тут он был совершенно прав, в орудиях царской армии заряд был процентов на 10 менее мощным, поэтому их досягаемость по высоте несколько выше. Насколько выше, продолжил мучить инспектора артиллерии Геркан под все более и более заинтересованными взглядами не только Сталина, но и остальных членов правительства. Спектакль-то разыгрывался интересный, а Иосиф Виссарионович очень даже уважал сценическое искусство и нередко посещал театральные представления. То, что танкист со всего одним прямоугольником на петлицах явно к чему-то ведет, поняли уже все. Теперь же их грызло любопытство, к чему именно. Опытные стрельбы еще не проводились, Поэтому, неизвестно, вновь постарался спетлить Роговский от на самом деле очень неудобного для него вопроса. Ну а хотя бы теоретически, словно прицепившийся за штанину репей, не оставлял его в покое представленный конструктором танков Краском. Должны же были проводиться соответствующие расчеты, товарищ Маханов, неожиданно переключился он на создателя универсального орудия Л-3, поделитесь с нами, пожалуйста, данной информацией, коли она не является секретной. Говорите, товарищ Маханов, подбодрил того со своего места Иосиф Виссарионович, отчего ленинградский гость даже слегка вздрогнул. Тут собрались товарищи, которым в силу служебных обязанностей необходимо знать все об обсуждаемых орудиях. Потому говорите смело, четко и по делу. Примерно 5000 метров при стрельбе шрапнелью с 22-секундной трубкой и чуть меньше при стрельбе гранатой, поколебавшись пару секунд, озвучил тот такую цифру, от которой глаза танкиста на какой-то момент аж блеснули торжеством. Пусть те же ТБ-1 и ТБ-3 подобное орудие достать все еще могло, но как раз проходящее испытание новейший советский бомбардировщик Ан-40, он же СБ, уже находился вне зоны досягаемости. Правда, знать об этом мог мало кто, отчего Геркан обратился к иной палочке-выручалочке. 5000 метров, повторил вслух как будто для самого себя Александр, а ведь... Помнится, еще в прошлом году в одном из номеров журнала «Популярная механика» я читал статью о новом серийном американском пассажирском лайнере, DC-2. Если мне не изменяет память, он мог летать на высоте почти в 7 километров. То есть даже обычный современный пассажирский самолет уже спокойно сможет пройти над зенитным огнем наших потенциальных новейших универсальных орудий, за которые вы так ратуете. Что же тогда говорить про современные бомбардировщики? И какую возможность организации с их помощью противовоздушной обороны вы видите при таких не сходящихся друг с другом цифрах? Орудия будут способны вести заградительный огонь, что не позволит противнику спуститься ниже и отбомбиться прицельно? Тут же выдвинул Роговский единственный встречный реальный аргумент. Так я правильно понимаю, что каждой батарее универсальных дивизионных пушек будут приданы прожекторы, соответствующие оптические дальномеры и приборы управления зенитным огнем. Ну а все командиры батарей должны будут превзойти по своим знаниям тех же зенитчиков, поскольку обязаны будут уметь рассчитывать параметры стрельбы вообще всех типов орудий, принялся накидывать совсем уж невозможные вещи Геркан. Вы путаете полноценный зенитный огонь и заградительный зенитный огонь. Аж побагровел лицом инспектор артиллерии, поняв, что по какой-то неизвестной причине его начинают показательно закапывать с молчаливого согласия присутствующих членов правительства и армейского начальства. Не мог ведь обычный танкист, пусть даже командир батальона, знать подобную специфику орудийного дела, да и вдобавок дать положительный ответ на оба заданных вопроса Роговский не мог априори, дабы не быть совершенно осмеянным. Создать из батареи обычных дивизионок полноценную батарею ПВО было чем-то за гранью возможного, но... Постойте, аж спохватился Геркан, ведь согласно техническому заданию на новые орудия заградительный зенитный огонь вполне способны обеспечивать и полууниверсальные пушки. Разве я не прав, товарищ Грабин? Вы верно говорите, товарищ Геркан, что моя Ф-22, что 25 к завода 8 проектировались полууниверсальными именно с целью обеспечения возможности ведения заградительного, а не полноценного прицельного зенитного огня. Но именно по этой же причине... Как все присутствующие здесь товарищи не единожды слышали, их и пытались отвергнуть представители артиллерийского управления, внутренне трясясь, как лист на ветру, Василий Гаврилович озвучил так-то самую что ни на есть правду. Тогда будет к вам следующий вопрос, не отпустил столь удобного для себя собеседника Геркан. Подскажите, вы лично, как прослуживший в РККА не один год артиллерист, способны рассчитать параметры зенитного огня для своей полууниверсальной пушки по воздушной цели, идущей со скоростью, допустим, 400 км в час на высоте в 5 км. Естественно, за то время, пока она находится в пределах видимости и досягаемости батареи. Нет, товарищ Геркан, подобное невозможно сделать на глаз, если вы именно это имеете в виду. Даже для организации лишь заградительной зенитной стрельбы необходимо учитывать огромное множество специфических параметров. Температуру воздуха на разных высотах, направление ветров на них же, влажность воздуха, курс и скорость цели. И это я назвал лишь самые основные. Для пущего подтверждения своих слов Грабинаж замотал головой. «Именно поэтому вы в свое время настаивали на ограничении подъема ствола нового дивизионного орудия лишь 45 градусами, что обеспечивает максимальную дальность действия пушки по наземной цели. Вы, как конструктор и как артиллерист-практик, осознавали, что ведение зенитного огня из дивизионной пушки в условиях возможной современной войны – это просто блажь, что приведет к околонулевому практическому результату при безумно огромных затратах страны на изготовление излишне сложных и переутяжеленных орудий. Так, наверное, находись они сейчас в суде, адвокат противоположной стороны непременно выкрикнул бы: «Протестую». Столь беспардонно Александр навязывал свои измышления свидетелю. «Говорите, товарищ Грабин, нам всем интересно услышать ваше мнение», заметив, что собеседник его протеже несколько колеблется с ответом, пришел на помощь им обоим Иосиф Виссарионович. «Все так, товарищ Сталин, товарищ Геркан говорит абсолютно верно, в который уже раз Василий Гаврилович пошел против настроений, царивших в артиллерийском управлении, то есть в стане главного заказчика нового орудия. Итак, товарищи, собрав воедино всю информацию, мы выяснили, во-первых, орудие, применяющее стандартный патрон от дивизионки, не способна добить до высоты полета современных самолетов. Во-вторых, командир батареи банально не способен вовремя сделать соответствующие расчеты стрельбы без применения специфических дополнительных знаний и устройств. Но я в самом начале своей речи говорил о трех факторах, на которых выстраиваю свои суждения. Александр вновь продемонстрировал всем смотрящим в его сторону три пальца. И третий – это доставка орудия к полю боя. По какой-то причине все совершенно позабыли о том, что в РКА банально отсутствует массовый быстроходный артиллерийский тягач для буксировки пушек тяжелее полковых и батальонных. Для стрелковых дивизий можно, конечно, продолжать использовать привычные шестерки лошадей или обычные сельскохозяйственные трактора. Но скорость передвижения полковой моторизованной колонны никак не может быть меньше 20-25 км в час. Стало быть, и следующая за полком дивизионная артиллерия попросту обязана поддерживать никак не меньшую скорость хода. Вы что-то путаете, товарищ Геркан. Армейский грузовик ЗИС-32 способен тянуть прицеп массой до 3,5 тонн, наконец подал голос начальник вооружения РКА. Сами же принимали участие в его появлении на свет. Неужто позабыли? Характеристики ЗИС-32 я прекрасно помню, товарищ Тухачевский. Тут же отреагировал танкист на вступление в дискуссию своей основной цели. Но указанный вами вес он может тянуть лишь по шоссе с твердым покрытием в сухую и солнечную погоду. По мягким грунтам его тягловые возможности ограничиваются примерно 2 тоннами. И то, бывает, застревает. А после того, как ту же весеннюю или осеннюю дорогу предварительно разобьет своими гусеницами, к примеру, целый танковый полк, даже полноприводные грузовики смогут проползать по ней хорошо, если со скоростью пешехода или чуть быстрее. В том числе именно по этой причине я в свое время всячески настаивал на создании самоходных артиллерийских орудий на танковых шасси, вставил он 5 копеек за свою личную боль. Так-то подобные самоходки уже появились в РКА, но пока в откровенно мизерном количестве и опять же без включения в список создателей его имени. Однако речь сейчас идет не о самоходках, а о пушке. Так вот, 2 тонны тот же ЗИС-32 по весенним и осенним хлябям еще хоть как-то утащит, при условии применения на нем специальной внедорожной резины, которой у нас вообще до сих пор нет, нанес Александр еще один небольшой укол в адрес тех, кто вовсе не чесался на сей счет, хотя был обязан. Тогда как обсуждаемая тут универсальная пушка Иль-3 в транспортном положении приближается как раз к 3,5 тоннам, что делает ее фактически недоступной для моторизованных войск в реальных, а не парадных, условиях передвижения. Либо нам будет потребно подавать для буксировки дивизионных орудий куда более мощные тягачи корпусной артиллерии, что вряд ли возможно, учитывая их дефицит. Ну, или тут все уверены, что воевать, в случае чего, нам придется исключительно летом и исключительно там, где существует разветвленная сеть отличных шоссейных дорог. У кого имеются конструктивные возражения по поводу 3 озвученных товарищем Герканом фактов? Дождавшись, когда фонтан красноречия иссякнет, Иосиф Виссарионович обвел всех присутствующих вопросительным взглядом. «Товарищ Роговский, я вижу, вам есть что сказать в ответ». Один реальные слова Грабина, отраженные в его книге «Оружие победы». Глава 10. «Только что на этом месте стояла моя ладья. Да, товарищ Сталин, у меня найдется, Что сказать, командир батальона Геркан, подвергая критике принятую артиллерийским управлением концепцию, сделал Николай Михайлович неслабый такой намек на то, кто тут слон, а кто тут моська, старался быть объективным и оперировал исключительно известными ему фактами. Следуя этой же логике и опираясь исключительно на факты, мы никак не можем принять на вооружение ни одну из представленных к смотру полууниверсальных пушек. Может быть, по озвученному весовому лимиту, который еще, кстати, надо проверить, они и проходят. Но за счет чего это достигнуто? За счет применения дульного тормоза, который никак невозможно допустить к установке на дивизионных орудиях. Товарищ Грабин, обратился он к чрезмерно настойчивому и даже настырному конструктору, что своей критикой не позволял пропихнуть в армию пушку Маханова. Если с вашей F-22 удалить дульный тормоз, вам придется переделывать орудие, не так ли? Естественно, можно сказать, что всю работу придется делать с нуля. Тут же кивнул головой главный конструктор означенной пушки. Ведь дульный тормоз компенсирует почти треть силы отдачи при выстреле. И насколько сильно вам придется укрепить орудие, чтобы оно выдерживало всю силу отдачи, насколько при этом увеличится вес, нашел роговский ту мозоль, на которую ему реально было надавить, чтобы на равных выступить с тем же Герканом. Там укрепления уже не помогут. Как я сказал, орудие придется полностью перепроектировать. А вес? Вес, естественно, вырастет. Сразу я точную цифру не назову, но никак не менее чем на 300 кг и вплоть до полутонны. Либо же придется применять в конструкции очень много легированной стали, что приведет к ее значительному удорожанию. То есть возможный окончательный вес в походном положении превысит те самые 2 тонны, а возможности буксировки которых рассуждал товарищ Геркан, подвел таки сотрудник артиллерийского управления молодого конструктора к неприятному для того итоговому ответу. Совершенно верно, не стал юлить и как-либо изворачиваться Грабин. На весь указанный мною добавочный вес и превысит. Она ведь и сейчас едва в 2 тонны вписывается, учитывая 650 кг веса стандартного передка для 3-дюймовки. Только в техническом задании на универсальную пушку не было никакого ограничения по поводу внедрения дульного тормоза. Попытался он спасти свое положение, так то на универсальную, словно маленькому ребенку, указал на ошибку рассуждений конструктора Роговский, даже не осознав, насколько сам же при этом подставился. А вот к обычной дивизионной пушке, за которую вы ратуете, такое ограничение как раз имеется. Позвольте узнать, а с чем подобное ограничение связано? Внутренне потирая руки от того, что оппонент сам вышел на эту тему, и его не пришлось специально к ней подталкивать, поинтересовался Александр, не забыв придать себе озабоченный вид. Клюнувшую на приманку рыбку требовалось аккуратно подводить к садку. Из-за собственных проблем с А-19, что так и не поступило на вооружение танков Т-24, он в свое время досконально изучил данный вопрос, так сказать, на будущее. Все же эта танковая пушка тоже была оборудована дульным тормозом. Потому прекрасно был в курсе требований артиллерийского управления и всех тонкостей данного момента. Вот и решил воспользоваться некогда полученными знаниями в текущей, заранее запланированной, дискуссии. Имеются 3 фактора, в точности повторив жест Геркана, продемонстрировал тому 3 пальца инспектор артиллерии РК. Во-первых, идет негативное воздействие пороховых газов на расчет орудия. Люди могут и ослепнуть, и оглохнуть, попав под их выброс из дульного тормоза. Во-вторых, создаваемое дульным тормозом газовое и пылевое облако, как демаскируют само орудие, так и закрывают обзор наводчику. Он попросту не способен произвести следующий прицельный выстрел. И, в-третьих, орудие теряет возможность вести огонь картечными снарядами. Именно по этим причинам на всех принимаемых на вооружение РК орудиях дульный тормоз не предусмотрен. На всех, кроме универсальной Л-3 системы товарища Маханова, которая им оборудована точно так же, как и прочие обсуждаемые ныне пушки. Так, уточнил Геркан, не дожидаясь ответа от закаменевшего лицом Роговского, обратился уже к создателю единственной представленной на конкурс полноценной универсалки. Товарищ Маханов, подскажите, пожалуйста, ваша пушка какая-то волшебная, у нее какие-то особые пороховые газы, от которых расчет страдать уж точно не будет. Судя по паре тройки прозвучавших хмыков, за которыми народ замаскировал смешки, попадание оказалось не в бровь, а в глаз. Или может быть у вас дульный тормоз особой конструкции, такой, что не будет мешать картечи лететь во вражеские толпы? Нет, явно преодолевая себя, не процедил сквозь зубы, а вполне нейтрально ответил главный конструктор артиллерийского КБ Кировского завода. Дульный тормоз по конструкции такой же, что был применен и товарищем Грабиным. Значит, и демаскирует орудие при выстреле он точно так же, продолжал допытываться комбат до гостя из Ленинграда, с которым у него не складывались отношения уже не первый год. Ведь это Маханов своими интригами завалил ту самую А-19, кою Александр изначально видел на своем Т-24. Демаскирует меньше, поскольку ствол орудия моей пушки находится выше, нежели на прочих рассматриваемых системах. Пыли при выстреле поднимется от земли меньше. Нашел Иван Абрамович Маханов хоть одно отличие в своем орудии, которое, правда, прозвучало не совсем убедительно. Ведь меньше пыли совсем не являлось тождественным отсутствию демаскирующего эффекта. Ага, аж кивнул головой Геркан в знак признательности. Благодарю за пояснение. Только я теперь еще больше не понимаю, чем руководствуются в своей практике товарищи, представляющие артиллерийское управление. Как-то даже показательно растерянно развел он руками, повернувшись в сторону Ефимова и Роговского. Впрочем, отнюдь не переигрывая, вы категорически не принимаете дульный тормоз для 76 мм дивизионки, опасаясь за здоровье расчета, но спокойно принимаете его для несравненно более мощной корпусной 152 мм пушки, принятой на вооружение в прошлом году. Здесь Александр имел в виду весьма редкое орудие образца 1910-34 года. Вы говорите о демаскирующем факторе для орудия, что так-то должно бить по врагу с закрытой позиции с удаления в 10-12 километров, откуда его в принципе невозможно засечь, кроме как разведывательной авиацией. Но одновременно при этом единогласно приняли на вооружение 76 мм «Динамо» реактивную батальонную пушку Курчевского, от каждого выстрела которой стена дыма и огня стоит такая, что на ее фоне выстрел крупнокалиберной гаубицы смотрится легким пшиком. А ведь это не дивизионная, это батальонная пушка. Та, что стоит на самой первой линии вместе со стрелковыми ротами. Можно сказать, на линии прямого огня. То есть там, где максимальная маскировка как раз жизненно необходима. Ну и картечь, конечно. Я, естественно, теоретически могу допустить, что к расположению дивизионной артиллерии каким-то чудом сможет пробиться пехота противника, те же сброшенные в тыл десантники, к примеру, или кавалеристы. Но, товарищи, у нас же не времена наполеоновских войн, чтобы бить по вражеской живой силе исключительно картечью. Да и вряд ли кто-то ринется на артиллерийскую батарею стройными рядами и колоннами, как это практиковалось еще 100 лет назад. В конечном итоге у нас что, орудия целой дивизии вовсе без пехотного прикрытия будут находиться? Бей их кто хочет, тем более я вовсе не упомню картечные снаряды в стандартном боекомплекте, что отдельного орудия, что батареи. Там только осколочно-фугасные или же фугасные гранаты, да шрапнельные выстрелы присутствуют, и ни одного бронебойного, кстати. А это, скажу я вам как танкист, серьезнейшие упущения. Чем дивизионной артиллерии от прорвавшихся танков отбиваться в случае чего? Но, да речь пока не о том. Учитывая все это, мне прямо хочется вопросить, что же у нас происходит в артиллерийском управлении? Возможно, это сохранившиеся еще с царских времен теоретические ошибки конструирования и применения артиллерии, а может какая-то преступная безалаберность или некие двойные стандарты отдельных несознательных граждан? Прошелся он взглядом по напрягшимся и начинающим краснеть лицам очень высокопоставленных красных командиров. Ведь товарищ Тухачевский не может столь критически ошибаться, самым активным образом продвигая в войска, начиная с ротного уровня и заканчивая корпусным, динамо-реактивные пушки. Те самые пушки, что даже в 3-дюймовом калибре демаскируют себя при выстреле почище орудий ствольной корпусной артиллерии. Продвигать ДРП и при этом одновременно верить в озвученные факторы недопущения применения дульного тормоза на дивизионной артиллерии. Или я не прав в своем суждении, и ошибки могут допускать все. Товарищ Роговский, товарищ Ефимов, прошу вас, развейте мои сомнения. А да, это была самая настоящая вилка. Какой бы ход сейчас кто ни сделал, в любом случае все трое названных Герканом товарищей оставались биты, не за одно, так за другое. А как танкист я могу сказать следующее: чем больше и габаритнее бьющее по мне вражеское орудие, тем легче мне его будет обнаружить и впоследствии подавить ответным огнем. Так что наиболее крупная и высокая универсальная пушка окажется и наиболее легкой мишенью для танка при всех прочих равных. Благодарю за внимание. Завершив свою речь, Александр, словно послушный школяр, положил руки на свои колени и, натянув на свою моську лица независимый вид, принялся ждать, когда и кто рванет первым. Либо же, может, найдется миротворец, что поспешит разогнать всех наперекур. Что же, первым нарушил затянувшееся молчание Сталин. Заседавший в зале народ вовсю переглядывался, даже обменивался небольшими записками, кои строчил со скоростью близкой к световой, но слово брать никто не спешил или же не решался. Насколько я могу судить, полученное товарищем Герканом ранение, хоть и повлияло на его память, никак не отразилось на его умении говорить четко и по делу, а заодно анализировать и зрить в корень. Не так ли, товарищ Тухачевский? Это ведь Александр Марицеевич некогда всячески и стоически поддерживал позицию товарища Ворошилова, чем уберег нас от принятия на вооружение продвигаемых вами, так называемых, танкеток. И вместо них мы получили весьма успешный легкий танк-разведчик, тогда как дальнейшая эксплуатация закупленных в Англии танкеток выявила их крайнюю малопригодность к ведению боевых действий. Якобы мягко попеняв, нанес он еще один удар по имиджу Михаила Николаевича тут же, не дожидаясь от того ответа, продолжил, но уже по теме текущего заседания. Товарищ Тухачевский, вы, как начальник вооружений РК, пожалуйста, просветите нас, допускают ли товарищи из артиллерийского управления критический просчет сейчас, не позволяя принять на вооружение новое орудие с дульным тормозом, или они уже совершили не менее критическую ошибку, допустив постановку на вооружение динамореактивных пушек, что, как оказалось, столь сильно демаскируют себя при стрельбе. Я ведь очень хорошо помню письма, которые слали мне, и вы, и товарищ Курчевский, буквально требуя скорейшего освоения подобных орудий нашей промышленностью. Мы даже разработали и запустили в серийное производство особые самолеты для применения динамореактивных пушек. Про самолеты было сказано отдельно по той причине, что стандартные для ВВС машины не выдерживали стрельбы из авиационных пушек Курчевского, и в результате на свет появился из конструкции Григоровича. Так неужели все эти усилия, все эти многомиллионные затраты оказались произведены впустую, поскольку ошибка изначально заключалась в их концепции, или же никакой ошибки в продвигаемой вами концепции нет, и демаскирующий фактор не является критическим для артиллерии? Кстати, товарищ Ворошилов, какое количество подобных пушек и созданных для них самолетов уже поставлены в войска или заказаны на этот год? Вновь не дав возможности начальнику вооружений РК хоть что-то молвить в свое и артиллеристов оправдание, Иосиф Виссарионович обратился к наркому обороны. Точных цифр не назову, товарищ Сталин, но пушек уже поставлено или же заказано заводом свыше 1500 штук, это точно. Что же касается самолетов, то точно свыше 70 машин. Явно провел должную подготовительную работу народный комиссар обороны, поскольку вряд ли мог постоянно держать в голове такие нюансы, учитывая сотни документов, проходящих через его руки ежедневно. «Много», – произнес в пространство глава государства. «Так мы ждем вашего ответа, товарищ Тухачевский». Когда товарищи наркомов и правительство ввели в заблуждение, при согласовании постановки на вооружение динамореактивных пушек или сейчас, да, он четко знал, на что давить, чтобы Тухачевский да признали личные ошибки, такого быть не могло. Впрочем, издачи своих людей без боя от него можно было также не ожидать. Человек, что позволял себе постоянно перечить Ворошилову, никак не мог позволить себе попасть впросак от слов какого-то там командира батальона. Вместо запланированного часа заседание затянулось на все пять. Тухачевский, вполне ожидаемо, высказался в привычном для себя ключе, что какие-то там танкисты вообще ничего не могут смыслить в артиллерии. После чего оказался вынужден находить контраргументы на факты, которые Сталин с Ворошиловым и даже подключившимся Орджоникидзе, лично заинтересованным в принятии на вооружение именно Ф-22, как детище именно его наркомата, принялись вытягивать из присутствующих конструкторов и директоров заводов. В результате, когда головы уже у абсолютно всех перешли в состояние чугунных ядер, постановили принять Ф-22, как есть, с дульным тормозом, но под старый патрон и срочно отправить ее на войсковые испытания. Увы, но на Ф-23 вообще махнули рукой, поскольку артиллерийское лобби додавило таки хотя бы полууниверсальность нового орудия с его заградительным зенитным огнем, чтобы не выглядеть в глаза собравшихся персон совсем уж неучими. Для многих, кстати, оказалось очень неприятной новостью, что валовое производство новой пушки станет возможным не ранее, чем через год-полтора после успешного прохождения ею всех назначенных армейских испытаний. Тут опять вовремя подсуетился Геркан, заставивший поведать представителей завода 8 все перипетии освоения производства их 45 мм противотанковой пушки. Он знал, что ранее 1938 года F-22 не начнет поступать в войска в должных масштабах, вот и подстелил себе заранее соломки там, куда лично мог рухнуть благодаря очередным появившимся доброжелателям. Ведь при провале планов поставок спрашивать стали бы не со Сталина или Молотова, а с производителей и за компанию с одного наглого танкиста, позволившего себе погавкать аж на самого Тухачевского с Ефимовым, людей, что в структуре РККА стояли на 2 или 3 ступенях сверху, сразу после Ворошилова.